«Покажи ожерелье», — сказал гетман, перебивая речь торговца. «Вот оно, ясновельможные паны», — поднял поспешно руку последний и заговорил быстро, поворачивая ожерелье перед гетманом со всех сторон. «Перлы урианские, лучших нет ни у кого, а рубины, пусть его ясная мость посмотрит, сверкают, ей-богу, как капли крови. Ян Казимир хотел откупить его у меня, но я привез для своей королевы. Пускай оно никому не достанется, кроме нее». «Надень нам исто, Фрося», — приказал гетман. Горгуля поспешно застегнул фермуар на шее гетманши, и она повернулась к гетману с сияющим лицом. Она была действительно прелестна в этом ожерелье. Глаза ее сверкали радостью и надеждой. Пухлые губки были полуоткрыты. Рубиновый аграф вздрагивал на обольстительной ямочке ее белоснежной шейки. Какой-то подавленный вздох всколыхнул грудь гетмана. «Ты хочешь иметь его?» — произнес он. «Нет», — ответила гетманша, опуская глаза. «Как хочет твоя милость. Но на случай прибытия польских послов оно, конечно, пригодилось». Гетман улыбнулся. «А во сколько ты ценишь его?» — обратился он к Горголе. «Ян Казимир давал мне за него 500 червонцев, но для ясновельможного гетмана я готов отдать его за 450. Пусть меня Господь отдаст в лапы к Бруховецкому, если я не заплатил за него 425. 25 червонцев заработку. Ну какой это заработок для бедного крамаря?» Гетманша молчала. Только взгляд ее следил за ожерельем, которое Горгуля уже укладывал в перламутровый ящик. Этот взгляд поймал гетман. С минуту он, казалось, раздумывал, а затем произнес, обращаясь к купцу. «Дорого, но оставь его. Пусть же оно и взаправду пригодится тебе, Фрося, для приема иноземных послов», — передал он жене дорогой ящичек. Гетманша вся вспыхнула от восторга. Она хотела что-то сказать, но от радости ей словно захватило дыхание. Какой-то неопределенный возглас вырвался у нее из груди. Она рванулась было к гетману, но присутствие посторонних лиц удержало ее от того, чтобы броситься ему на шею. В это время в комнату вошел молодой Джура и объявил, что какой-то гонец прискакал во дворец от польского короля из Варшавы и хочет увидеть сейчас гетмана. При первых словах казака Дорошенко весь изменился в лице. Тревога, нетерпение, страстная жажда доведаться истины отразились на нем. Гонец от польского короля. Этого гонца он поджидал с часу на час, с минуты на минуту. В нем все. Или надежда, или смерть. С трудом сдерживая охватившую его сердце бурю, гетман направился поспешными шагами в приемный покой. Там уже ждал его гонец. Пыль и грязь покрывали все его платье. Видно было, что он не терял времени на отдых. Какое-то недоброе предчувствие шевельнулось в душе Дорошенко. «Прости, ясновельможный гетмане», — произнес гонец, отвешивая изящный поклон, — «что я предстал пред тобою в подобном виде, но спешность гнала моего коня. Наяснейший круль Ян Казимир шлет тебе свой привет и это письмо». Не отвечая ни слова, гетман поспешно взял бумагу, приложился губами к печати, сорвал пакет и развернул письмо. Все буквы запрыгали у него перед глазами. В письме король сообщил гетману, что Андрусовский договор уже заключен, и по этому договору левобережная Украина осталась под властью царя Московского.